сегодня немножко по-домашнему буду с вами общаться. Знаете, проповедник может иногда там силой голоса, эмоциями взять аудиторию, привлечь. Но силу голоса мне вчера немножко подрезали. И с утра проснулся без голоса. Сегодня тоже с утра проснулся без голоса, но он уже немножечко проявился. Знаете, Бог думает не так, как мы думаем. Мысли Божьи выше мысли наших. Пути Божьи выше путей наших. И главное предназначение этой земли, всего, что мы здесь видим, для того, чтобы мы познакомились и начали немножко лучше понимать Бога, нашего Отца, нашего Творца. У Бога много прекрасных идей. У Него много интереснейших программ. У Него много благословеннейших ответов. У Него есть решение для твоей нужды. У Него есть чудеса для тебя и для меня. Но Он хочет со своей стороны, чтобы мы шли за Ним, чтобы мы поняли, как Он работает, как Он делает, как Он творит все на этой земле, как Он отвечает на наши нужды, как Он отвечает на те необходимые вещи, которые есть в нашей жизни. И нам кажется, что ответ на финансовую нужду – это пачка денег с неба. Или хотя бы из кармана друга. Ну там, вместо друга подставьте сына, брата, мамы, еще кого-нибудь. Но у Бога свои планы, у Бога свои дела. И часто планы Божьи, методы Божьи отличаются от наших. И одно из главных отличий действий Бога от наших действий – то, что Бог не торопится. Людям всегда надо вчера. Спрашиваю начальника, когда нужно было это сделать. Он говорит, вчера должно быть было готово. Еще не начинали. Людям всегда хочется вчера. А Библия говорит, терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Так это что? Я что-то сначала должен сделать, а только потом Бог мне даст? Да. А ты думаешь, сначала Бог сделает, а потом посмотрит, будешь ты делать, не будешь ты делать? Бог сделал уже множество шагов к нам. Он создал прекрасную вселенную. Он создал все, что видимое, что невидимое. Подарил человеку возможность жить, и питаться, и сеять, и пожинать, быть благословенными, послал Сына Своего, Он умер за нас, уже расплатился за все, уже все покрыто, все заплачено, и дал Свое Слово, через которое мы можем все это получить. И теперь что Бог делает? Ну, много чего делает, мы, конечно, не знаем все, что Он делает. Если бы мы знали все, что Бог делает, то, наверное, Он бы не был таким великим Богом в наших глазах. Но, по крайней мере, мы кое-что знаем, что Он делает. Одна из вещей, что Он делает, Он ждет нашей реакции на все это. Вы знаете, Иисус давал Своим ученикам переживать яркие моменты, красивые, потрясающие. Гора преображения чего стоит. Петр, Яков, Иоанн зашли с Иисусом, вдруг все преобразилось. Белый, сияющий Иисус, блистающий, вот такое Царство Божье светится. Все, вот Он, Царь наш. Илия, Моисей, воскресшие, говорят, общаются, красота. И Петр говорит, Господи, хорошо нам здесь. Давайте здесь поставим три кущи. Тебе, Моисею и Илие, а мы как-нибудь тут рядом на травке полежим. Здесь классно, мы хотим быть здесь, ярко, все хорошо. И вдруг они слышат голос Отца. слышимым образом. Из облака. Он говорит: «Сей есть сын мой возлюбленный, его слушайте». Моисей хорошо, или я хорошо. Но начинается Новый Завет. Слушайте сына. И потом, куда их повел сын после этой прекрасной, красивой картины? Обратно. И к чему они пришли? Они пришли к своим друзьям, коллегам по церкви, которые не могли изгнать беса. Этот нахальный бес, мало того, что перед учениками Иисуса выкобеливался, так он еще перед самим Иисусом выкобеливаться начал. Это единственный, в принципе, бес, который до такой степени нагло себя вел, что он пытался перед Иисусом выкобеливаться. Потому что написано, что когда этот ребенок увидел Иисуса, он пал и начал бесноваться. Все бесы вылетали так, что они не успевали даже сказать ничего. Иисус им запрещал. Легион бесов, когда выходил, пали, поклонились и просили: «Только не выгони нас в бездну». Этот бес начал перед Иисусом выкобеливаться. Представляете, что за бесяра был гадкий? Итак, с горы, где была слава, где была чистота, где вот это был такой яркий белый контраст с этой греховной землей, Иисус спускается вниз, и у него просто вырвалось из души: «Доколе я буду с вами, род прелюбодейный и грешный?» Потому что он знал, почему этот бес туда вошел. Уж, наверное, не потому, что там все жили святой и праведной жизнью. Потому что был прелюбодейный и грешный род. Прелюбодеяние и грехи – это пища сатаны. Он так и входит. Поэтому береги свое сердце, береги свою душу, береги жизнь своих деток. Убегай от греха, убегай от блуда, убегай от всего этого. Все это Бог очищает, все это Бог прощает, но нам надо держать свое сердце чистым. Довольно, говорит Павел, что мы жили по своим похотям. Было время, жили как хотелось. Было время, жили как думали, как умели, как я хочу. Но пришло время, Иисус Господь, Он говорит: довольно. Пора жить по воле Божьей. Пора исполнять волю Небесного Отца. Я знаю, что Бог нам дал предыдущих два служения очень яркие картины, очень яркие проповеди. Такие, я аж сам в восторге. Не ожидал. Это Дух Святой, это не я. Это вся слава Ему. Помните, какие две яркие картины за две последние проповеди Бог дал? Запомнились? Какие? Обрезание сердца. Иерихон. Взятие Иерихона. Но это картины... Это гора преображения. Это только вот встретился вождь воинства небесного с Иисусом Навином и сказал: будете делать так, и Иерихон падет. Но теперь надо делать так. Теперь надо делать так. Теперь надо поступать по Слову Божьему. И главный принцип, который Бог вложил в этот мир, это то, что хорошее и ценное, дающее жизнь все, не появляется мгновенно, а растет постепенно. Закон сеяния и жатвы. Любое слово, которое Бог тебе дает, это обычно семя, посеянное в жизнь, которое вырастет, если за ним хорошо ухаживать. Когда мы приходим в магазин с семенами, и мы хотим клубнику или кабачки, или еще что-нибудь, мы не покупаем почти зеленый куст клубники. Он долго в магазине, скорее всего, не простоит, засохнет. Или загниет, или еще что-нибудь с ним случится. В конце концов, созреют ягоды и закончатся. Мы покупаем семена, не испорченные, сухие, но они хорошие. Никто же не сказал, что они плохие семена-то. Ну, в конце концов, все же сеют, все же пожинают, нормальные семена. Ну, можно же найти хорошие, да? Но они не готовы к употреблению. Ты приходишь и говоришь, мне нужна клубника, а тебе дают горсточку семян. Или рассаду. Ну, это уже кто-то семена уже посадил, они уже немножко подросли, там что-нибудь. Я не разбираюсь в садоводстве так хорошо. Копался, конечно, в земле, но не профессионал. Бабушка у меня агрономом была. В детстве там покопался вместе с ней, посмотрел, как она все это сажает, как она ухаживает, как она обрезывает, пасынкует помидоры и так дальше. Очень интересно. Но я запомнил одну вещь. Оно не растет вот так. Оно не растет моментум море. Нужно время. Нужны хорошие условия, ну хотя бы более-менее хорошие условия, чтобы оно выросло. И никогда не появляется сразу спелый зрелый плод. На любой яблони вначале появляются или кислые, или горькие, маленькие яблочки. Но потом они растут, формируются не быстро. Вы знаете, что происходит, когда люди находят способ сделать быстро. Знаете, что происходит с, ну, скажем, с фруктами, с овощами, с животными, которых быстро растят? Добавляют им всякие стероиды, антибиотики, нитраты, и оно растет быстрее, да, быстрее, как мы хотим. Это есть возможно, но оно получается, во-первых, не несет в себе тех витаминов, тех минералов, тех благословений, которые Бог туда вложил. И, во-вторых, вот эти яды, которые как бы помогают расти, они присутствуют в конечном продукте. Если вкачать большое количество нитратов в почву, то мы увидим, вот видели арбузы с зелеными такими прожилочками или с белыми? Видели? Вот эти прожилочки — это знамение, это нитраты. И чем больше прожилочек, тем больше нитратов в этом арбузе. А нитраты, между прочим, канцероген. То бишь вещества, способствующие образованию рака. Потому что то, что хорошо растет в арбузе, будет хорошо расти и в организме. Вы же понимаете? Поэтому кто-то, корень всех зол есть любовь к деньгам. Кто-то хорошо зарабатывает на этих арбузах, потому что они не портятся. Консервант, понимаете, уже встроен в этот арбуз. Не надо посыпать ничем. Оно уже немножечко отравлено, поэтому всякая дрянь не ест этот арбуз. Всякие там жучки, паучки, их не интересует. Оно ядовитое. А человека интересует, потому что большой и красный. И подешевле, со скидкой. Даже если и сладкие, то какая разница? И я хочу задать тебе вопрос. Торопишься ли ты в жизни получить свое благословение? Пытаешься ли ты что-то быстро? Очень часто христиане, они нетерпеливы. Есть в русском языке три слова исключения. Я думаю, вы знаете, знаменитые три слова. Которые оканчиваются на ж. Уж замуж не втерпешь. Все остальные там как-то по-другому оканчивают. Юлия Филова придет, объяснит. Я просто помню, что есть три исключения. Уж замуж и не втерпешь. Этим страдают все христиане. Практически. Нам все не втерпешь. Хочется денег побыстрее. Жену побыстрее, мужа побыстрее, ответы побыстрее, благословение побыстрее, служение побыстрее. Вчера успешное сразу, миллионы на залы. Чтобы если покаялись родные и близкие, то тоже побыстрее. Чего я за ними там буду? Любить их, служить, отмаливать? Не хочу. Вчера хочу, чтобы покаялись. Сами в церковь пришли, еще меня отмаливали. В конце концов, что такое? Моя воля будет на земле да на небе. И там моя воля да будет. Да? И вот мы пытаемся обойти вот эти законы. И получается, как с обычными учениками в школе. Не сдаешь экзамен, остаешься на второй год. И как евреи в пустыне ходили вокруг одной и той же горы. Понимаете, с Богом не пройдет. В школе можно, ну, я не знаю, как сейчас, но когда-то можно было договориться с кем-то как-то, чтобы тебе сдать аттестат поставили. С Богом аттестат не получится подделать. Он знает, в каком ты классе. Он знает, через что ты проходишь. Твоя жизнь не просто так идет, через что ты проходишь. Бог бы мог бы сразу взять и все. Поломать, новый мир построить. Ему что? За 6 дней. Еще один мир. Чистый, без дьявола. Он не торопится. Почему? Потому что все равно был бы грех. Без дьявола тоже будет грех. В тысячелетнем царстве, дорогие, у тех, кто не воскресший христианин, а обычные люди будут, у них будут грехи. Просто поскольку не будет дьявола, то оно не будет так быстро работать. И у Бога будет время над каждым человеком поработать детальнее. Меньше будет зла, меньше будет вреда, меньше будет разрешения. Написано, на горе Божьей вообще не будет. Там будет постоянное присутствие Божье. Будут народы, которые не в Израиле живут, в других местах. Там будет не так ярко, но там тоже будет хорошо. Бог не торопится менять твою и мою ситуацию, потому что Он знает, что через эту ситуацию надо пройти и сдать определенные экзамены. И один из экзаменов – это насколько ты можешь хранить слово в своем сердце. Потому что вот эти яркие картины обрезания – это значит, не моя воля да будет, но Божья. Я срезаю часть своих желаний, самых сильных, самых чувствительных, самых-самых желаний срезаю и отдаю Богу. Я открываю свое сердце пред Богом, я предоставляю себе Богу. Он будет работать надо мной. Это больно, это трудно, но это надо. Яркая картина, но жизнь какая у нас. Живем мы жизнью, как обрезанные в сердце люди, в ушах или нет? Картинка нарисована, слово запомнили, оно было красивое. Вся церковь луком запахла. Все завоняли, разнесли эти самые, помните? Запах на жизнь, запах. А что с этим словом? В нагрузку картинки было семечко. Маленькое, тверденькое, сухенькое. Как оно у вас? Посеяно? Поливается? Как семечко? Дорогие мои, нам надо запастись терпением и на всякую нужду хранить семечко. Хранить семечко. Как Марии Бог сказал, это Мессия, это Спаситель, это тот самый помазанник, которого ждут евреи. Но кого он одержал в руках? Маленького, кричащего, голодного, младенца, которому нужно пеленки менять. И не один раз в день. Как кто-то говорил там, памперсы. Некоторые мамы не меняют памперсы по несколько дней, потому что на них написано до 3 килограмм. Это шутка. Ладно. В основном мамы нормальные, понимают, что надо. Да нет, дело не в блондинках. Но смотрите, сколько нужно времени, чтобы из этого маленького чуда, которое далось так тяжело и больно, вырос достойный человек? Двадцать, тридцать, ну хотя бы 18, да, плюс-минус. И за это время много чего бывает. За это время много чего происходит. За это время ты проходишь многое с этим чудом. Даже с Иисусом родителям пришлось проходить. Хоть он все чисто делал, но его мышление отличалось от их мышления. Они друг друга не поняли. Он взял и остался на празднике Пасхи. Он в хорошем месте остался. Он не грешил, он все нормально сделал. Он остался в храме. Но родители это не поняли, им пришлось понервничать. А мы ждем, что будет быстро. И что самое печальное, это что христиане разочаровываются, когда нету быстро. И семечко вылетает, и семечко забывается, и семечко теряется. И Богу приходится нас снова возвращать на второй год, на третий год, на четвертый год. Дорогие, когда мы ухватимся за это семечко и будем его растить, мы сдадим экзамен, нас Бог поведет в следующий класс. Бог показал картину, как завоевывается Иерихон. Если будешь делать так, завоюешь, но если не будешь, ты останешься сидеть около Иерихона, а иерихонцы будут сидеть на стенах и смотреть и думать, что эти люди с таким великим Богом не завоевывают нас. Дорогой мой друг, брат, сестра, давайте не искать быстрых решений. Давайте искать глубоких и стабильных решений. Сколько я видел в церкви, еще слово истины. Людей, которые быстро женились, быстро выходили замуж. Вот сейчас все классно, мое, хочу. Не промолились, не пропастились, не просоветовались. Цап! И потом, честно говоря, не видел я большого успеха. Почему? Быстрое, незрелое, зеленое, кислое-горькое. Никому кислое-горькое не хочется. Хочется сладкое. Не держится, распадается. Дорогой мой, пусть то, что долго будет, оно долго закладывается. Я понимаю, что есть вещи быстрые. Никто не будет делать год рулон туалетной бумаги. Почему? Потому что одноразового использования. Извините меня. Использовали и выбросили. Никто не будет год делать полиэтиленовый мешочек. Потому что, ну, несколько раз ты его используешь. В конце концов, еще купить можешь. Есть вещи дешевые, есть вещи то, что можно продать, купить, покрыть там что-нибудь как угодно. В конце концов, без этого можно обойтись. Мусульмане с чайничком в туалет ходят. Не все, конечно, ну, некоторые. Но есть вещи глубокие, в которые стоит вложить много и детально, и постоянно. Есть вещи глубинные, и Бог эти вещи заложил в свое слово. И когда мы видим Его семя, нам надо взять. Нам надо взять для себя. Нам надо думать над словом, которое Бог говорил. Потому что Его слово очень часто выше наших мыслей. Мы так не привыкли думать, как Он говорит. В Новом Завете наши мысли должны стать, как у Христа. Библия говорит, вы имеете ум Христов. Но этот ум, как Христос заполнял этот ум этим словом с детства. Даже вот с учителями урвал себе времечко пообщаться. Оторвался от плотницкого дела. И на Пасху оторвался, со всеми фарисеями пообщался. С учителями, со священниками. Все выспросил. А так только раз в субботу слушал, слушал, впитывал. Нам тоже это надо. Нам надо загружать вот этот комплект в свой разум. Надо думать, надо рассуждать, надо переваривать. И в отличие от легкой пищи, которую мы привыкли есть физическим телом своим. А, хот-дог, гамбургер, булку с маслом, с кетчупом, в рот закинули, вперед поскакали. Переварится. Одна булка, вторая, двадцатая, двадцать пятая, смотришь уже как-то... Надо другой размер покупать. Пища быстрая, быстро переваривается и быстро откладывается. А поступать надо, как поступают овцы. Бог сравнивает нас с овцами. Они едят самую тяжело перевариваемую пищу. Траву. В принципе, за исключением таких вещей, как лук, чеснок, похожих вещей, там, петрушка, сельдерей, человек траву есть не может. Она слишком грубая, она слишком жесткая. А овцы, наоборот, они знают, что это самая лучшая пища. То, что трудно переваривается, то потихонечку потом отдает свою энергию в организм. Если ты выпил чашку чая с сахаром, сахар сразу пошел в кровь. Если ты съел кусок хлеба, особенно грубого, он не сразу, он будет потихонечку перевариваться. Но зато он даст тебе сытость надолго. Точно так же, если ты быстренько нахватал эмоций в церкви, да, классно, приятно, хорошо, это тебе сейчас сладкое, чтобы утешение было в жизни. Чтобы ты смог воспринять остальное слово. Но с этим кремом идет коржик из хлеба, который тоже нужно съесть. Я знаю, что дети любят обычно взять ложечку и с торта содрать крем, вишенку, шоколад, что там есть сверху. А хлеб, ладно. Но они быстро проголодаются или надолго будут сытые? Быстро проголодаются. Об этом говорит Иисус в Евангелии от Матфея 11 главе. Он говорит ко всем нам. Я себя там вижу. 11 глава с 28 стиха. Это Иисус говорил в субботу. Евангелие от Матфея, 11 глава, с 28 стиха. Это Иисус говорил в субботу, и это настоящая суббота для Нового Завета. Вот здесь, в этих трех стихах, которые мы сейчас прочитаем, 28 стих и дальше. Это новозаветняя суббота. И говорил он эти слова в ветхозаветнюю субботу. Он показал новый уровень. Смотрите. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Кто сегодня, кому сегодня трудно? Поднимите руку. У кого сегодня есть в жизни тяжелое бремя? Ну, я думаю, что если хорошенько копнуть, просто может копать кому-то не хочется, но если хорошенько копнуть, все мы найдем, кому трудно. Кому денег не хватает? Те, кто не поднял, я ожидаю больших пожертвований. Всем нам трудно. Все мы проходим испытания. И всякое давление есть в жизни. Есть давление внешнее. Мнение людей давит. Ситуация давит. У кого-то там взаимодавцы давят. Долги за квартиру давят. Есть внутреннее давление. Всего хочется в этой жизни. Всегда хочется в этой жизни. И это хочется частенько даже не отключается. Хоть ты ему говоришь, подожди, потерпи. Не будет оно терпеть, ждать. Вчера хочу, сегодня. Все это попадает под эти два слова. Труждающиеся и обремененные. Иногда люди обременены безделием. Это тоже бремя, если тебе делать нечего. Люди все труждающиеся, обремененные. Кто-то это осознает, кто-то это не осознает. Иисус говорит, придите ко мне, и я вас успокою. В церкви ты можешь выдохнуть. Бог меня любит, Бог меня прощает. А это он тоже простил. А вон то и тоже он простил. А я же, а он все простил. Да, да, прощает, да, вот успокоит. Любит тебя Бог, прощает тебя Бог, покрывает Бог. Больше, чем ты можешь себе представить, потому что он заплатил за тебя такую цену, что он готов за тебя, написано, если кто отдал за нас Христа, кто не дарует с ним всего. Это вишенка на торте, это крем. Сразу, первым номером успокоит. Фу, полегчало. И многие люди приходят в церковь за вот этой вишенкой, и это хорошо, но, дорогой мой, она длится недолго. Яркая картина про Иерихон длится недолго. Есть сам Иерихон, есть само дело, как ты будешь ходить вокруг него, есть само исполнение этого слова. И когда ты его возьмешь, вот тогда будет совсем другое дело. Тогда это уже не картинка будет на несколько дней. Это будет жизнь. И не просто твоя, но твоего любимого человека, который был заперт в этом Иерихоне, сидел. Рав-блудница, кстати, попала в родословие Иисуса. Бог хотел ее оттуда спасти. Итак, смотрите дальше. «Возьмите иго мое на себя». Мысли Божьи отличаются от наших мыслей. Представляете, приходит человек с ношей, труждающийся, обремененный. Приходит, тащит на себе тяжелый груз проблем финансовых, семейных, духовных, греховных, с детьми, с внуками, с родителями, с тещами, с тестями, на работе. Все, вот это он притаскивает, приволакивает к Иисусу, шатается. Падает к его ногам. Иисус гладит по головке, утешает, прощает. Потом говорит, подними голову. А сверху же все это лежит еще. Плюс-минус. Подними голову и говорит, а вон еще одно лежит. Как вам мысль? Странная, правда? Но дело в том, что человек не создан сидеть без дела. Помните, Иисус Матфея говорит, что птицы небесные не сеют, не жнут, не собирают в житницах, Отец питает. Скажите, как Отец питает птиц? Птицы сидят в гнездышке с открытыми ротиками, все, до одной. А Отец Небесный лично с неба опускает им жучков, червячков. Они должны двигаться, они должны махать крыльями, они должны летать, они должны гоняться за этими червячками и жучками. И только в таком виде птичка будет в хорошей форме. А если ты сидишь и тебя на месте кормят, я скажу, ты похож на курицу, которую кормят на заклание. На месте кормят только тех животных, которых собираются отправить на заклание. Поэтому, дорогуша мой, иго Иисуса – это для того, чтобы двигался ты, и не так, как ты привык по своим проблемам, но так, как Иисус будет тебя учить. Потому что иго мое – это значит Иисус в одной половине упряжки, и ты во второй половине упряжки. Так что, мне к моим проблемам еще служение взять надо? Да. Надо тебе еще к твоим проблемам взять служение. Так мне же тяжело. Но Бог, Он выправит нагрузку. Понимаешь, если привязать руку к человеку и сказать, пусть рука отдыхает, пусть ей будет лучше, и подержать ее так месяц, она не просто отдохнет, она атрофируется. Она станет слабее. Это нездоровая ситуация. Почему Бог хочет, чтобы мы что-то делали? Почему Бог хочет, чтобы мы слово повторяли, проповеди обдумывали еще раз, как овцы, знаете, травы наелись, потом сидят под кустиком, достают и пережевывают. Достают и пережевывают. Почему надо пережевывать? Потому что ты сделан так. Так все твои системы духа будут работать хорошо. Есть закон духа, есть закон греха и смерти. Если птичка летает, у нее ожирения не будет. Если орел летает, гоняется за дичью, чтобы поймать себе дичь, не дешевую, а честно, как это сказать по-русски, отловленную, нагнанную, пойманную на охоте, да? Он будет здоровый орел. Если орел сидит в клетке или даже просто за забором, и ему все время дают пищу бесплатную, Он ожиреет, он не сможет взлететь. Он может увязнуть там на земле. Дорогие, я думаю, что вы встречались много раз в ситуации, когда христианин в служении, в служении, в служении, в служении решает отдохнуть. Давид, помните, решил отдохнуть. Ну, устал в конце концов, Давидушка. Ну что, вы понимаете, царское бремя. Столько жен. Это ж всех нужно обойти, по головке погладить, поцеловать. А еще всякие там люди на суд приходят. Войско там. Ну, надо отдыхать царю тоже иногда. Я вот тоже в отпуск еду. Но он решил отдохнуть, так это сказать, в небезопасном месте. Можно отдыхать в безопасном месте. Иисус, знаете, где отдыхал с учениками? В пустыне и в лодке. В лодке соблазнов нету. Разве что ученики будут ругаться друг с другом. Но Иисус это нормально как-то воспринимал. В пустыне вообще пусто. Но потом, когда он пришел в себя, он снова начал служить. Христианин, если он служит, он решает отдохнуть. Снять нагрузку. Снять вот это иго. Стащить. Да не буду служить сегодня Богу. Нету времени, устал, не хочу, слово не буду повторять, проповедь не буду повторять. Да, классно Бог говорил, ну вот пусть они там это и делают, а мне некогда. Снимаешь с себя это иго, и ты уже не тренируешься у тренера по имени Иисус Христос. И ты начинаешь духовно ожиреть. И потом ты думаешь, почему не взлетается, почему вниз тянет? Не потому что крылья обломали, а потому что долго ими не махал. Что делать надо? Ну, через силу немножечко как-то махать надо. Ну, молиться надо больше. Слово надо повторять больше. Размышлять больше. Когда Бог дал Иосифу сон, ты будешь великим. Тебе будут поклоняться снопы, солнце и луна. И звезды, все поклонятся тебе. 18-летний Иосиф, вау, я буду великим. Вытирай пол, дружище. Подметай. Продали тебя в рабство. Потом тетка пытается заломить, достала. Потом за нее еще в тюрягу попал, там тоже. Подметай, вытирай, за всеми следи, все делай, работай, дружище. Но внутри было семя, но внутри было слово, но он это слово сохранил, но он это слово сдержал, но он это слово держал в своем сердце. И потом пришел момент, и Бог сказал, Иосиф прошел испытание железное. Написано, что в железо вошла душа его. Иногда твоя и моя жизнь попадает в такие испытания, что тебя изнутри рвет, я хочу другую жизнь. Снаружи тебя давит, как железо сжало. И ты вот в этом состоянии не понимаешь, где вообще Бог, и что происходит, и почему все так. Дорогой, но Бог смотрит, как ты проходишь это состояние. Бог смотрит, остаешься ли ты верным Ему вот в этом состоянии. И понятное дело, что там трясло Иосифа, нас трясет. Иосиф там пытался, слушай, поговори с фараоном, пусть меня вытащит отсюда. Замолви там перед правителем словечко. Забыл, не замолвил. Виночерпий. Некоторых христиан сильнее трясет. Не важно, как тебя трясет, важно, чего ты хочешь. Хочешь ли ты, чтобы слово, сказанное тебе, сбылось полностью? Хочешь ли ты, чтобы слава, которую ты видел на горе Преображения, сбылась в твоей жизни полностью? Хочешь ли ты, чтобы ответ Божий, который Бог тебе давал в отношении твоей нужды, он сбылся полностью и даже лучше, чем ты думаешь? Относись к слову, которое тебе дается, намного серьезнее. Выращивай в своем огороде все сорта семян, которые Бог посылает тебе. Взращивай, работай, вкалывай. это то, что надо. Это тебе понадобится. Все усилия, которые Иосиф прилагал, будучи под Потифаром, под начальником тюрьмы, они пригодились ему, когда он стал под фараоном. Потому что Иосиф знал египетское общество не понаслышке. Он не из Ханаана пришел, сказал фараону свою идею, и все классно пошло. Он знал, как живут рабы. Он знал, как живут заключенные. Он знал, как живут господа. Он знал, как живут телохранители. Он знал Египет изнутри. Он прошел это все, и он знал, как делать чисто и праведно. И Бог доверил ему, и это все ему пригодилось. Бог знает всю твою жизнь несравненно лучше, чем мы себя знаем. Бог верит в тебя, в тебя, в тебя, в тебя, в каждого, несравненно больше, чем мы себе представить можем. Он создал каждого из нас. Он любит нас. Он знает, что можно сформировать прекрасный сосуд. Можно сформировать красивый сосуд. Вот здесь нужно глину зажать, а здесь нужно глину отрезать, а здесь надо что-то прижать. А глина еще такая, хитрый материал такой. Я вот Славику Юля купила, кружала и глину. Ну, в принципе, детский вариант, идеальный. Там нету камушков, там нету ничего. Ну, готовое уже все. Вот лепи сейчас. Я попытался это дело слепить. Долго лепил. Весь запачкался. Там обложил всю комнату всякими там полиэтиленовыми мешочками, более-менее, чтобы хоть на ковер не попало. Там весь был белый, глина белая там была, кружала белая, все белое. В итоге получилась какая-то такая кривенькая чашечка с кривенькой тарелочкой, с кривеньким таким сосудиком. Ну там что-то я сделал, Славик был рад, я посмотрел на все, думал, да, я неопытный горшечник. Глина — хитрый материал. Человеческая жизнь — хитрый материал. Но кем ты хочешь стать? Написано, что когда сосуд развалился у горшечника, горшечник сделал другой сосуд. Кем ты хочешь стать? Хочешь ли ты быть сосудом Божьим, прекрасным, чистым, благословенным, святым, сформированным рукой Божьей? Или ты будешь сосудом своим собственным? Вот хватило там немножечко, ну, остальное там как-то тоже будет располагаться, накружали. Выбор за тобой. Кем ты хочешь стать? Кем ты хочешь быть? Какое будущее ты себе мечтаешь? Это очень важно. Бог любит тебя, Он не будет тебе взламывать руку. Когда блудный сын ушел, отец не бегал за ним, он его ждал. Он стоял где-то близко к границах своего царства. Он смотрел вдаль, он думал, где же сын мой, когда же он придет? Но он за ним не бегал. И денег ему туда тоже не посылал. Хочешь сам? Будь сам. Но он его ждал, он его любил. И когда тот вернулся, он, конечно, его принял. Но тот же потратил все свое имение. У него же, в принципе, мы всегда восторгаемся любовью отца к блудному сыну. Мы думаем, да, классно, Бог принимает. Бог принимает. Но у старшего сына осталось имение, а у младшего нет. Понимаете? Бог – да, благословение – да, перстень – да, праздник – да, но имение осталось у старшего сына. И теперь уже все 100%. И потом отец, я думаю, начал вместе с младшим сыном отрабатывать, завоевывать вот эти части, которые были распроданы, туда продали, сюда продали, чтобы взять эти деньги с собой, унести. На это нужно время. Можно, много чего выкупает Бог, но не надо уходить. Храни то, что у тебя есть сейчас. Оно ценное. Я понимаю, что в соседнем огороде трава зеленее. Ну, это всегда. В любом огороде трава зеленее, но в соседнем. Юля прочитала вчера такую шутку, что самый лучший день – это завтра. Завтра мы начнем заниматься физкультурой, завтра мы сядем на диету, завтра мы бросим пить, курить, завтра мы начнем святую жизнь. Завтра, завтра. Ну, говорит, как просыпаешься, все сегодня. Дорогой, цени то, что есть. Цени то, что сегодня. Делай то, что надо сегодня. Завтра может и не быть. Читаем главную притчу. Вы эту притчу знаете. Я ее знаю. Но она не потеряла своей актуальности. Именно через эту притчу придет ответ и на Иерихон, и на обрезание, и на Иерусалим, и на все остальные завоевания, которые хочет Бог нам дать. Притча о сеятеле. Луки 8 глава. С 5 стиха. Я думаю, что Бог вернул нас к этой притче. С одной стороны, потому что кто-то должен на второй год проходить эту притчу, на третий, на четвертый. Но с другой стороны, есть новый уровень в каждой притче Иисуса. Бог продолжает ко мне говорить через 20 лет моего христианства, уже скоро 21 лет, год будет, как я с Богом. Он продолжает мне говорить через те же самые притчи, но теперь я немножко по-новому их вижу. Вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеет, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и взойдя засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный. Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать?» Да слышать. Возьмите себя за правое ухо все, пожалуйста. Да, правильно, за это. Подергайте немножечко. Есть? Имеется? Уша, ухо имеется? Теперь, да, за другое возьмите. На месте? Значит, это к нам. Кто имеет уши слышать, да слышит. Самая большая проблема у всех верующих всех времен была со слышанием. Помните, мы должны были обрезать этот орган духовно. Физически не надо. Физически обрезали другой орган, только у мужчин. А духовно сердце и уши резать надо. Ученики его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал: «Вам дано знать тайны Царства Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят и слыша, не разумеют». Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие. Скажите, слово про обрезание — это Слово Божье? Из Библии читали? Слово про Иерихон — это Слово Божье? Из Библии читали? Значит, это семя? Семя. Есть ли в семени потенциал вырасти? Семена — это уникальная штука. Даже я слышал, что некоторые семена доставали из гробниц фараона, сажали, и они прорастали. Это тысячи лет этим семян. Они не испортились за это время. Они лежали сухие. Они лежали готовые, чтобы были посеять тысячи лет. Выросла пшеница фараонова. Та самая. Семена всегда прекрасны. Божье семя нетленно. Библия говорит, мы возрождены от Слова Божьего, которое есть нетленное семя. Это значит, что оно не портится. Поставишь сейчас арбуз на столе на несколько дней, может быть, даже на парочку, испортится, потому что это не семя, это уже готовый арбуз. Поставишь кусок хлеба — испортится. Но поставишь сухие семена без жидкости — не испортится. Поэтому Бог дал нам что? Мешок с семенами. берешь и сеешь в свою жизнь. Итак, это слово, это семя. И чтобы оно помогло тебе, мало просто его взять в руку. Его нужно положить в твою землю. Его нужно положить в твое сердце. Его нужно положить в твою жизнь. Слово, оно поможет, когда оно пойдет в процесс твоей и моей работы над словом. Если бы Иисус Навин услышал вот от вождя: «Обходите вокруг Иерихона, и стены рухнут, и вы пойдете завоюете», он сказал бы: «Вау, классно ты говоришь», и сидел бы в Галгале на своем месте и ничего бы не делал, как ему сказал этот вождь, стены бы не рухнули. Ты понимаешь, когда ты услышал, что надо делать, то потом наступает время, когда это надо делать. Надо что-то делать с этим словом. Смотрите дальше. «А упавшая при пути — это суть слушающей, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись». Вы знаете, что одна из функций сатаны — это помочь верующим забыть слово. Вы знаете, что у вас есть помощники, которые стараются помочь вам и мне забыть слово? Налетели птицы, шквал проблем. Кстати, вышел из церкви, вышел из проповеди, сразу налетели желания, заботы, переживали, с мужем поссорились, с детьми поссорились, что-то еще произошло, какие-то трудности. И потом думаешь, о чем была проповедь? Не помню. Дьявол знает, если семя забрать, Иерихон не падет. И он будет держать ваших возлюбленных, сколько он захочет. Дьявол боится семени, поэтому в твою жизнь не приходят всякие переживания, мысли, желания, которые отвлекают тебя, чтобы не думать о Слове Божьем. Кому легко каждый день без напряга молиться Богу, читать Библию? Кому вот все дается вот так? Поднимите руку. Вот легко-легко за Богом следовать? Немного. Трудно, да? Почему? Потому что есть птички духовные. Карр-карр. Прилетают тебе, начинают каркать. Проблемы, проблемы. И еще какие-то другие. Выбивают семя, выбивают слово. Потом во вторник спрашиваешь, о чем была проповедь? И начинают смотреть друг на друга. Кто же вспомнит, о чем была проповедь? Дорогие, слово нужно держать. Слово нужно не отдавать. Я прошу вас, к следующему воскресенью. Кстати, в следующее воскресенье у меня к вам огромная просьба. Меня не будет здесь. Мы будем еще на пути сюда, в Латвию. Будет проповедовать Рома. Я понимаю, что у каждого свой вкус. Некоторые приходят на проповедника. Но молитесь, потому что нам нужно подрастающее поколение проповедников. Благословляйте, молитесь в 10 раз больше, чем обычно, чтобы Дух Святой наполнил и дал ему способность. Знаете, больше всех на проповеди проповедник учится. Я вам честно скажу. Больше всех на проповеди учится сам проповедник. Первые мои проповеди были. Даже вспоминать не хочется. Но Бог научил меня через это. Научил. Поэтому примите его как дорогого любимого брата, который будет вам служить, который будет вас любить. не судите строго. И сделайте еще одну вещь, не только в следующее воскресенье, но в каждое воскресенье. Возьмите с собой блокнотик или тетрадочку, или бумажечку. И когда сидите на проповеди, отмечайте себе главные мысли. Ну, в принципе, бывает много всего звучит, много всяких мыслей, но какая-то мысль касается вашего сердца. Бывает такое, да? Вот ты слышишь, и вдруг, ой, а это про меня, а это бы мне помогло, а это бы ответило на мою нужду. Да, мне это надо менять, да, мне это надо делать. Вот запишите пару слов, то, что вас коснулось, в такой тетрадочке. И потом вечером в воскресенье просто гляните туда. И подумайте, и вспомните. Достаньте, как овечка достает, пожевать травку еще раз. На второй раз она прожуется лучше. И потом на следующий день вспомните. Вспомните, что Бог говорил вам. Пусть эти птички не смогут у вас украсть. В другом Евангелии написано, что это сатана приходит к тому, кто не понимает. Если ты не понимаешь проповеди, запиши, как-то отметь для себя, что ты не понимаешь. Спроси потом у проповедника. Я не видел ни одного проповедника нормального, который бы не захотел что-то объяснить. Просто не спрашиваю частенько. Не понял и не понял. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Все. Теряется семя. А это семя принесло бы тот урожай, который тебе нужен. Иерихон дастся не так. Иерихон дастся как урожай. Он должен вырасти. Твои взаимоотношения с этим человеком, которые были порушены, они должны наладиться, исцелиться. Почему там было 7 дней, нужно обходить? Какой-то процесс идет. Не позволяй дьяволу украсть у тебя слово. Со следующего воскресенья начните записывать хоть чуть-чуточку, хоть основные мыслички, которые вас коснулись. Обязательно записывайте. Думайте над этим каждый день. Читаем дальше. «А упавшие на камень — это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают». Вот под эту категорию попадает большая часть христиан. И время от времени, я там в этой категории тоже бывал, приходишь, особенно вот на конференцию, помазанная конференция, благословенная, вау, аллилуйя, все классно, такое слово идет прямо для меня, все круто, да, радости. Вот ответ Бог послал, мне радуется. А как насчет корешка? А как насчет что-то глубже? А как насчет постоянства? А когда придет трудность, не сразу же семечко-то вырастает. Это нам же уже кусочек хлеба хочется, а там же только семечко посеяли. Когда придет трудность, это будет все еще вау? Или уже не вау? Дорогие, после вау начинается настоящая работа. И она не яркая. Если бы мы могли посмотреть, как в земле оно растет, там потихонечку начинает пробиваться какой-то маленький корешочек, невзрачный. И сверху тоже лепесточки маленькие, там вот две палочки и два листика. И вот, вот оно такое маленькое, зелененькое, совсем на хлеб не похожее. И если оно не пустит корень глубже, если ты не будешь думать на том, что было, вау, то вау останется в прошлом. И получится, как говорят люди, вот тогда было благословение, вот тогда с Богом было да, а сейчас нет. Дорогой мой, тогда было да, чтобы сейчас было да. Тогда было сеяние, чтобы была жатва, доставай семена свои. То, что было вау, вспоминай. То, что Бог говорил тебе, вспоминай. Напоминай себе Слово Божье, переваривай его, пережевывай, давай делать то, что Бог сказал. Оно получится, оно сработает обязательно, потому что семя нетленное, оно не портится. Большая советская энциклопедия — это тленное семя. Там много полезных знаний, Но уже многие знания устарели, особенно что касается политического строя. Хорошая была книга. Но эта книга не устаревает. И те ответы, которые для тебя вау в начале, они будут вау и в конце. Но надо взять и растить это семечко. И там всякие трудности приходят, а ты продолжаешь стараться. Библия говорит, паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Вы, наверное, пробовали так. Сметешь его куда-нибудь? Там смотришь. Здрасте, ваша тетя. Вот опять здесь. Опять здесь. Цепкость. Даже если тебя скинули с этого благословенного места, ты все равно на него забираешься. Тебя опять скинули, ты ведь забираешься. В царских чертогах хочешь быть? Будь цепким, хватайся за Слово Божье, хватайся за все обетования, это тебе дано. Бог не ошибся, когда говорит тебе, и будет вау. Бог дает тебе семя, чтобы выросло вау. А упавшие в терния – это те, которые слушают Слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. Это тоже про меня частенько бывает. Терния – это самое трудное в жизни. Потому что когда уже ты начинаешь понимать слово, уже птицы не украдут. Потому что, в принципе, ты уже запомнил, что было-то на проповеди. Потом, когда уже ты понимаешь, что так быстро не получается, и тоже принимаешь решение, я буду посвящен Богу, я буду реновать, я буду служить, тоже как-то отпадает. Но вот эти тернии, вот эти колючки, вот это проблемы. Вот эти денежные проблемы. Намородные. Кого не спросишь в церкви, епископ тут говорит, все стали просить денег. Понятное дело, что у самого епископа, что у него там с деньгами, он же бизнес не держит, машинами не торгует. Зарплата у него там, может, кто чем-то благословил, но все же к нему идут. У всех проблемы, у всех заботы. Это душит, это давит, это пытается забрать у тебя и у меня слово. Всегда будет определенная драчка между сорняками и культурными растениями. Всегда будет определенная борьба, но не забывай вот про паука, который цепляется. Если ты пришел на огород, и колючка выросла опять, выпали ее опять, или ну, обрежь хотя бы, чтобы, по крайней мере, солнце больше попадало к твоему культурному растению. Дорогие, надо прилагать усилия, чтобы в этой жизни, живя реальной жизнью, нормальной жизнью, как все люди, еще сверху и вырастить слово. И получается так, что да, наш груз, и еще сверху мы иго Иисуса несем, но что потом получается? Потом получается, что Иисус нас приводит, и у нас вспахана новая почва, если про иго говорить. Получается, что семя выросло и принесло ответы Иисуса, и бремя старое греховное начинает разваливаться. Библия говорит, что от помазания Духа Святого, от елея, от масла разваливается бремя врага. Бремя Иисуса поможет тебе развалить все остальные бремена в твоей жизни. Иго Иисуса снимет с тебя со временем все остальные иго в твоей жизни. И город за городом, твоя жизнь, твоя семья, твое призвание, твое благословение, твои дети, твои внуки, они будут отвоеваны для Бога. Если ты будешь идти под игом Иисуса, если ты не остановишься на заботах, на всяких наслаждениях житейских. Ладно, я понимаю заботы. Заботы, в принципе, трудно от них убежать. Ну, относительно. Частенько наши заботы бывают не потому, что нам очень надо, а потому что хотелись, мы в это вгребли, а теперь расхлебываем. Вот как с кредитами бывает у людей. Аминь. Аминь. Ой, бывает. Тут ты не скажешь, что не мог. Просто хотели и попали. Хотел себе машину, хотел. Вот теперь ремонтируй ее. За техосмотр плати. За бензин, за дизель, за газ, масло, то поменять надо, опять сломалось не вовремя. Не все заботы такие уж необходимые. Бывают необходимые. Забота — это, кстати, переживание. Это не то, что ты делаешь, это то, о чем мучается твоя душа. Переживание Богу отдавай. Ну ладно, ладно, заботы — понятно. Но вот эти два пункта — богатство и наслаждение — с ними легче как-то все-таки было бы совладать. Но нам не хочется с ними совладать. Нам не хочется отложить вопрос денежный. Нам не хочется отложить развлекуху, удовольствие. Нам хочется удовольствий. Ну, хотя бы телек посмотреть. Ну, что там, ладно. И ты смотришь его час, и ты смотришь его два. И ты смотришь его три, и ты смотришь все, что попало, и потом что в твоем сердце? X-фактор? Или как там еще, что там у них бывает? КВН? Какая-нибудь битва экстрасенсов? Но только не семя Слова Божия. Понимаете? Эта штука сильная терния. Понимаете? Наслаждение. Вопрос христианам. Что нам ценнее? Понаслаждаться или вырастить слово? А что нам хочется? Ну давайте хотя бы в своем огороде сделаем разграждение. Вот досюда травка растет. Дорожка. А досюда травка не растет. Ну, хотя бы давайте отрежем часть времени. Ну, что если травка растет только на дорожке, то ничего. А если травка растет по всему огороду, то ничего не вырастет, кроме травки. Ну, выделите себе время, когда вы занимаетесь только словом, запишите на бумажке. Да, надо будет подвыполоть сорняки, но, по крайней мере, поработать. Ну, с богатством для большинства в церкви не актуально. Но для молодых, здоровых, которые пытаются заработать больше, актуально. А если это слишком много, то колючки задушат слово. Красивые ограждения из кустиков. Знаете, бывают колючих. Вот в Латвии принято. Но там в основном могилки ограждают кустиками колючими. Читаем дальше. А упавшие на добрую землю — это те, какими мы хотим быть, правда? Кто не хочет быть доброй землей? Поднимите руки. Кто хочет зазря проводить время в церкви, не получать никакой пользы от проповедей, не получать никакой пользы от молитв, от чтения Библии, в итоге ожесточенному уйти от Бога? Кто хочет? Поднимите руку. А почему вы это делаете? А почему вы делаете то, что вы не хотите? Мы хотим что? Мы хотим вот это. Упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав слово, хранят его. Слово нужно хранить. Огород нужно хранить. Сорняки хранить не надо. Не надо. Они никому не нужны. Семя доброе нужно хранить. Почему я говорю, принесите блокнотики, записывайте, думайте. Если Бог вам что-то сказал, то вам об этом надо подумать, потому что очень часто обетование Божье имеет условие, что-то нужно сделать. Хотя бы молиться. Но не просто молиться, а молиться об этом слове. Молиться об этом семени. Молиться об этом деле. Иногда Бог говорит что-то еще сделать. Он говорит как-то поменять свою жизнь, как-то поменять поведение, поменять слова, поменять мысли, поменять методы решения стандартных проблем. Мы привыкли так, а Бог говорит, а так плохо будет. Вот как один мальчик, не помню, что это была за книга, нашел королевскую печать. Но он не знал, что это королевская печать. И он ею орехи колол. Классное применение. Работает. Но оно для других целей было задумано. Оно сломается. Вот все эти химические вещи, которыми люди себя утешают, они не были задуманы для этих целей. Они были задуманы для экстренных ситуаций. В скорой помощи человек там с большой раной что-то. Ему вкололи лекарствочко правильное, медиками подобранное. Боль отключили, сделали операцию, он пришел в себя. Вот для таких целей эта химия придумана. Ну, не для развлекухи. Поэтому, дорогой мой, храни слово, увидь, какой ответ Божий для тебя. У Бога есть выход для тебя. Слово есть для тебя. Оно универсальное, оно хорошее, оно не испорчено, оно не тленное. Ни я, никто другой не может испортить это слово. Мы можем к нему добавить, и это уже будет не его слово, или убрать. Но оригинал испортить мы не можем. Он всегда работает. Итак, упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце, то есть постоянно думают. Если Библия хранится на полочке, она немного делает, она, может быть, сохраняет этот прямоугольник на полочке от лишней пыли. А если Библия хранится в сердце, она много делает. В сердце. Хранят его и приносят плод в терпении. Терпение нужно нам, чтобы получить обещанное. Земледелец терпит долго. А все нетерпеливые земледельцы выращивают вредную пищу с пестицидами, гербицидами, нитратами и всякой другой дрянью. Давайте мы вырастим на своих огородах победу Божью в нашей жизни, в нашей семье. Давайте на наших огородах вырастет счастье Божье, благословение Божье, ответы Божьи, действия Божьи. Давайте мы начнем делать что-то новое. Это же так интересно. И подождем, дадем время Богу сработать. Иисус родился, но Он не стал служить в первый год. Он не стал служить во второй год. Даже в 12 лет, когда Он уже говорил, был такой умный весь, Он тоже не стал служить. Он не стал служить в 20 лет. Он не стал служить в 29 лет. Он стал служить тогда, когда пришло время. Написано, исполнилось время. Плод созрел, и полнота образа и подобия Божия через Христа проявилась на этой земле. Давайте мы не будем торопить события, но возьмем это семя, возьмем это слово и будем на нем работать. Каждое служение работать, на неделе работать. Как работать? Размышлять. И пытаться применить в жизни. Господь, что бы это значило? А что? Мне нужно молчать со своим проблемным человеком и слушать его сердце? Ну-ка, давай попробую. Он мне рассказывает. Надоело уже мне его слушать. Я это слышал 300 тысяч раз. Ты вспыхиваешь, и круг не получился вокруг Иерихона. Ты возвращаешься к Богу, начинаешь читать снова свои записи и понимаешь, так, надо было больше потерпеть. Надо было еще послушать. Надо было не говорить ему, что он грешник. Надо было любить, надо было покрывать, надо было служить. Дай-ка пробую еще раз. И ты снова начинаешь обходить этот Иерихон. И снова. И придет момент, и у тебя получится, и круг замкнется. И потом второй круг, и оно рухнет. Но надо сделать. Дорогие, не расстраивайтесь. Очень часто серьезная проповедь приводит к тому, что люди уходят озабоченные, озадаченные. Но не надо. Не надо. Надо уходить вау. Надо каждый день говорить вау. Душа говорит, не хочу вау. А ты говоришь, благослови, душа моя Господа. Не буду. Не хочу. Оно мне работать заставляет, семена растить. Не хочу, не буду. Говори вау, говори аллилуйя. слава Богу, провозглашай каждый день, славь Господа, и пусть твое благословение будет длительным. Откроем еще разочек Матфея, 11 главу. Матфея, 11 главу, еще разочек откроем и посмотрим на то, что Иисус там сказал. С 29 стиха. Да, отлично. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Вот этот покой — это весь торт. Это уже и коржик снизу тоже. Он уже сделает тебя сытым надолго. Ты не только получишь благословение от того, что ты побывал в церкви, ты получишь благословение, которое изменило твою жизнь. И тогда тебе будет сказать, что твоим соседям: ты знаешь, дорогая соседка, ты знаешь, дорогой сосед, Бог открыл мне вот такое слово из Писания. Я вот так делала, я вот так поступала, и посмотри, как Бог изменил мою жизнь. Вот это тот покой, который нам нужно искать. Вот этот, и он не придет быстро, он не придет в момент умора. Он настоящий. Все настоящее дается недешево. Знаете, дети не рождаются за неделю и не выкармливаются за два дня. Вынашиваешь его 9 месяцев, рожаешь его в страданиях, кормишь его памперсы годами, там, год-два, не знаю. А потом он на папу похож. Все дорогое дается дорого. Постоянством и качественной работой. И 30 стих. 30 стих. На экране 30 стих. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Если ты не будешь нагружать себя ничем, у тебя будет духовное ожирение. Если ты будешь себя нагружать игом и благом Иисуса, вместе вы вспашете всю землю, и у вас будет прекрасный плод. Аминь! Аминь! Завоюем Иерихон! Будем обходить! Будем молчать и слушать! Будем любить! Когда надо будет крикнуть: придем в церковь помолиться за свой Иерихон! Кто принесет на следующий раз блокнотик и ручку или карандаш? Кто-то не хочет приносить на следующий раз блокнотик и ручку. Тогда надо достать и записывать. Это все равно, что учебник по математике всегда лежит со мной в портфеле. А сколько будет 2 плюс 2? Не знаю. Но учебник лежит. Как некоторые возят там у себя Библию, иконки в машинах, еще что-нибудь возят. Они меня защитят. Эти все вещи не для того, чтобы тебя защитить, для того, чтобы ты учился на жизни с Библией, на жизни тех святых, которые там нарисованы. Итак, кто хочет хороший урожай Слова Божьего? Аминь. Ну что, за плуг? И вперед. И пока не получили урожай, не останавливаемся. Аминь.